старик украинцев не мог оставаться в Польше. Понадобился дельный человек для посылки в Венгрию к Рагоце. И Петр писал Головкину: «К Рагоце кого послать? А, например, украинцева, ежели лучше того нет. Но Дашков, аки глупый, к сему не годится». Украинцев отправился в Венгрию, а Дашков остался в Польше резидентом. И в конце марта 1709 года писал Головкину из Сатанова: «Гетман Синявский не имеет силы у Станислава Лещинского, но жена его через других ищет милости у Станислава про запас, если бы не вышел король Август и царские дела пошли дурно. Очень будет хорошо, если придет сюда фельдмаршал-лейтенант Гольц с нашими войсками. А если не придет, то боюсь, что поляки не пришли в отчаяние, потому что неприятель разоряет все их имения. Притом явились два волоха: Савва, который, взяв Могилев на Днестре, разоряет и мучит шляхту нестерпимо, разглашая, что действует по указу царского величества. Другой, Иваненко, захватил Братслав и также мучит и разоряет шляхту. Многие здесь войсковые люди приходили с великими воплями гетману: зачем позволяет в очах их мучить их братьев шляхту? И гетман сильно опасается, чтобы не было возмущения в войске. Царь прислал Синявскому 10 000 рублей, которые тот роздал региментарям по 500 рублей, потому что Станислав прислал их перекупать, но они не согласились. Синявский просил Дашкова, чтобы царь прислал какой-нибудь подарок жене его. Об этой госпоже, владевшей мужем, еще украинцев доносил. Здесь ее почти никто не любит, и рады были бы, если бы умерла и больше гетманом и другими не мутила. Гольц не приходил на соединение с коронным войском, и 21 апреля Дашков дал знать из Черного острова, что царские дела находятся в очень дурном положении вследствие медленности Гольца. Гетман Синявский объявил ему, что если Гольц не придет еще неделю, то все войско перейдет к неприятелю. Они уже два раза бунтовали, не получая жалования, и страшно нуждаясь в краю совершенно пустом. Наконец, 29 апреля пришла весть, что Гольц за несколько миль от Черного острова, и коронное войско пришло в восторг. Соединенные войска двинулись к Львову, но тут новая беда. Гольц, как все немцы, не считал нужным скрывать своего нерасположения и неуважения к полякам, так что Дашков должен был писать Головкину: «Фельдмаршал заранее никогда не посылает для провиантов, и когда куда придет, то хочет в один час взять все. Но так делать нельзя. Надобно непременно напомнить фельдмаршалу, чтобы обходился здешними ласково. Ласкою здесь можно больше сделать. Так же и с гетманами обходится зело несклонно». Сюда присоединилась ссора между коронным гетманом и предводителем литовского войска старостою Жмутским. Литовцы грабили и били шляхту, выбирали провиант. Дашков на силу успевал в том, чтобы дело не дошло до явного разрыва. Король Август только манил обещаниями, что скоро вступит в Польшу с войском, но остерегался входить в какие-либо обязательства. Петр понимал, в чем дело, и писал Головкину: «О выходе Августове я не без сомнения, понеже все глухо обнадеживают. А в чем сила, то есть заключение договоров, того по сё время не совершено. И, конечно, чаю, что смотрит на наше дело, что с шведом учиним, для того медлит и в совершении трактатов». Западная Европа, занятая своими делами, была рада, что беспокойный шведский король ушел, наконец, в пустыни северо-востока и оставалась безучастную, хотя и внимательную зрительницей борьбы между Карлом и Петром. Матвеев понапрасну жил в Лондоне, добиваясь принятия России в Великий Союз. В феврале 1708 года Марльборо, муж неописанных хитростей и политики исполненный, прямо сказал Матвееву, что не только королева английская, но и цесарь, и Голландия рады союзу с Россией, но не могут вступить в него немедленно, потому что больше всего боятся союза шведского короля с Францией и венгерцами. «Слышу, — писал Матвеев Головкину, — что курфюрст Ганноверский у герцога Марльборо и у великого казначея Годольфина всячески промышляет наше дело уничтожить. Марльборо и Годольфин говорят, можно ли из-за одних торговых выгод с Москвою раздражать шведского короля при нынешней его силе и во время войны у нас с Францией?» На официальные запросы Матвеева был прежний ответ, что дело стало не за королевою, а за союзниками, цесарем и Голландию, которую не дают ответа на предложение королевы о русском союзе. Тайным образом Матвеев проведал о внушениях прусского и ганноверского дворов, что всем государям Европы надобно опасаться усиления державы московской. Если Москва вступит в Великий Союз, вмешается в европейские дела, навыкнет воинскому искусству и сотрет шведа, который один заслоняет от нее Европу, то нельзя будет ничем помешать ее дальнейшему распространению в Европе. Для предотвращения этого союзникам надобно удерживать царя вне Европы, не принимать его в союз, мешать ему в обучении войска и в настоящей войне между Швецией и Москвою помогать первой. Англия, цесарь и Голландия подчинились этому внушению и определили не принимать царя в союз, а проводить его учтивыми словами. В июне Матвеев писал, что от льстивого английского министерства никакой склонности к царскому величеству нет, и сердечная любовь к шведу со дня на день увеличивается, хотя бы королева и муж ее, принц датский, и усердно желали всякого добра царскому величеству. Но они от своих сильных вельмож, как бы позорище видимые, или больше за мертвых вменяются, потому что министры обращаются к наследнику, курфюрсту Ганноверскому, и делают все ему угодное. Матвеев предлагал, что всего лучше, не тратя времени, прекратить учтивым образом дело и отозвать его из Англии. Ждать нечего. Здесь думают, что неудовольствие со стороны царя не грозит никакой опасностью.